Глава 8. Интерлюдия. Самма-сати. Правильная осознанность. Мы должны привести в порядок накопленный в течение жизни багаж и разложить все по местам. Это позволит отличить важное от неважного, а также решить проблемы на уровне сознания и подсознания. Меня снова уволили из компании, которой я помог прийти к успеху. В прошлый раз мне хотя бы позволили сохранить лицо. В Netflix я остался в роли консультанта. Зато на этот раз, после увольнения, мне не нужно было беспокоиться о деньгах. И впервые в жизни я испытал это ощущение свободы. Как и большинство людей, я всегда жил, сосредоточившись на повседневных делах и краткосрочных заботах. К счастью, я всегда был бережливым. По всем счетам платил вовремя и обязательно откладывал часть денег на будущее. Так что теперь, не имея необходимости зарабатывать, я просыпался по утрам с новым настроением и по-новому оценивал открывающиеся возможности. В последних двух главах я мало говорил о семье. По правде говоря, я в те годы был полностью поглощен делами и работал почти каждый день, даже в Рождество и на Новый год. Жена занималась хозяйством, благодаря чему наш дом оставался идеальным местом и для нас, и для детей. Большую часть времени я проводил в Чикаго, где находилась штаб-квартира Redbox, а жена оставалась в Милвелли. Дома я бывал дней 6-8 в месяц, и даже тогда мои взаимоотношения с родными были довольно поверхностными. Хоакин, Эмилиана и Палома к тому моменту выросли и уехали учиться. Я больше не работал в Netflix. С финансами у меня все было отлично, да и азарт к зарабатыванию денег прошел. Мне было под 60. Я оплатил образование детей. У меня было 3 дома, причем по всем была уже выплачена ипотека. Я накопил достаточно денег и сделал хорошие инвестиции. И все же было что-то, что не давало мне покоя. Я, однако, решил не копаться в проблемах и вместо этого отправился в свой первый в жизни настоящий долгий отпуск. Мы с Заморой собирались объехать всю Юго-Восточную Азию. Предполагалось, что у нас получится своего рода повторение моих юношеских путешествий по Европе, но на этот раз первым классом. Как это бывало и прежде, никакого строгого плана я не составлял. Каждую неделю мы решали, куда поедем дальше, проводили там дней 7 и в целом ориентировались на погоду. Начали мы с Гонконга. Оттуда отправились в Ханой, Бангкок, Чиангмай, потом на острова Пхи-Пхи, в Янгон и Баган в Мьянме, в Лаос, в Сиемриап в Камбодже, затем в Куала-Лумпур в Малайзии. Так прошли первые полтора месяца. Новое ощущение свободы мне нравилось, но только поначалу. В ходе поездки по Азии я рассчитывал выяснить, понравится ли мне просто лежать у бассейна. Нет, мне это совсем не нравилось, и я все думал, черт побери, чем же я занят? Потом мы отправились в Индию в поисках более глубоких духовных переживаний и провели 10 дней в центре випассаны и медитации недалеко от Джайпура. Я вообще часто медитировал, но не был поглощен этим в той мере, в какой мне предстояло погрузиться в это занятие там. Центр находился примерно в часе езды от Джайпура. Вокруг него, на выжженной солнцем местности, были разбросаны маленькие деревеньки. Въехав на территорию, мы оказались в настоящем оазисе с пышной зеленью и разнообразной живностью. Повсюду кричали обезьяны и павлины. Над нами кружили тысячи разнообразных птиц. Они стаями усаживались вдруг на какое-нибудь дерево, и я все думал, нужно ли считать происходящее символом особого умиротворения или значимости этого места. Когда мы приехали в центр, там было еще человек 8, в основном молодежь с рюкзаками из Франции, Германии, Чехии. Потом приехали еще 2 американцев, остальные были индусы. 10-дневная программа была рассчитана на людей, которые только начинают практиковать медитацию и не готовы пока медитировать по 10 часов подряд, но твердо решили осваивать нужные навыки. Нам сразу же пришлось отказаться от всех электронных устройств, книг, письменных принадлежностей, а также привычной еды и прочих удобств внешнего мира. У нас остались лишь некоторые предметы одежды и принадлежности для ванной. Мужчин и женщин поселили отдельно, на разных половинах комплекса, каждого в отдельной крошечной комнате кельи. В моей была небольшая деревянная кровать, раковина с холодной водой, а рядом туалет, точнее дыра в полу и ведро, из которого можно было плеснуть водой. Нам сказали, что в течение следующих 10 дней нам нельзя будет ни с кем говорить или как-то иначе общаться. За одним исключением, во время групповых занятий можно задавать вопросы учителю. Я точно знал, что для меня это будет самым сложным, ведь я любил говорить и спрашивать других об их мнении. Утро проходило так. Мы просыпались под удары гонга в 4 утра, умывались и все вместе завтракали в 4:30. К столу подавали строго вегетарианскую еду. После этого можно было пройтись или вернуться в комнату. В 5:30 в главном храме проходила полуторачасовая групповая медитация, при этом женщины находились в стороне от мужчин. Было холодно, мы почти всегда сидели с одеялами на плечах на паре подушек в позе лотоса. Вначале мы освоили упражнение под названием «Анапана», в ходе которого нужно концентрироваться на том, как воздух выходит из носа и щекочет верхнюю губу. Никакого ритуального пения не было, мы просто фокусировались на ощущениях. Позже мы перешли к настоящей випассане. Закрываешь глаза и пытаешься ощутить собственную макушку. Потом медленно движешься вниз и замечаешь все ощущения, и так доходишь до пальцев ног, а потом снова вверх, до макушки. Я в эти моменты представлял сцену из немецкого немого кино 1920-х годов «Метрополис». Там электрические кольца двигались вверх и вниз по телу робота. Випассана – это буддистская практика, принятая в основном в Мьянме и на Шри-Ланке. Однако центры випассаны существуют во всем мире. Основа этой философии заключается в том, что вы можете знать наверняка лишь то, что лично чувствуете или видите. Адепты випассаны считают также, что все эмоции, в том числе и тревожность, счастье, печаль, начинаются с физического ощущения, и если нейтрализовать связь между этим ощущением и мозгом, можно контролировать эмоциональные реакции. Когда вы в ходе медитации последовательно останавливаетесь на ощущениях в каждом сантиметре тела, двигаясь от макушки к пальцам ног, вы наблюдаете за физическими ощущениями и говорите про себя: «Так, в животе как-то неприятно. Интересно». И двигаетесь дальше. То есть вы просто замечаете и наблюдаете эту боль в животе, но не реагируете на нее. Благодаря этому упражнению вы со временем обретаете ощущение глубокого умиротворения, концентрации и контроля. После утренней групповой медитации учитель минут 30 читал лекцию. Потом мы выходили, склонив голову, чтобы не встретиться ни с кем взглядом. После этого был небольшой перерыв, а затем еще час медитации, уже самостоятельный. Потом еще один короткий перерыв на прогулку в окружении кричащих павлинов и прыгающих по деревьям обезьян, и еще час медитации в том же храме. После этого мы все собирались на обед, тоже вегетарианский. Каждый брал тарелку, проходил вдоль добровольцев, которые раздавали еду, брал воду с лимоном, съедал все в полном молчании. Потом мы еще гуляли и снова медитировали. С утра и до 8 часов вечера каждый из нас проводил в медитации по 10 часов. И так каждый день. К третьему дню, когда я в полной мере ощутил одиночество в этой благородной тишине, в голове зазвучали голоса. Довольно скоро они стали спорить. Первый звучал так: «Какого черта я тут делаю? Надо выбираться обратно, в цивилизацию». Второй отвечал: «Ну раз уж ты это затеял, то доведи до конца. Может, тебе будет полезно». Потом подключался третий голос: «Ты просто слабак и неблагодарный болван. Какой же ты лузер». И так по несколько часов. Во время медитации мне приходилось прилагать усилия, чтобы заглушить эти споры. Я вспомнил, как человек, который нас здесь встречал, объяснил, что новичкам не разрешается уезжать, не завершив 10-дневную программу. Если бросить на полпути, то придется потом долго мучиться из-за этих самых спорящих друг с другом голосов. Наступил четвертый день. И во время прогулки под деревьями, когда я шел, опустив голову и глядя на ноги идущих впереди, я заметил, что пара индийских ребят потихоньку перебрасывается небольшими камнями, вроде как играет в футбол. На пятый день я нарвал туалетной бумаги и устроил шахматную доску на полу своей комнаты. Наш мозг готов на любые ухищрения, лишь бы не оставаться наедине с самим собой. Видимо, с таким же отчаянием наркоман ищет дозу. К восьмому дню на меня снизошло ощущение умиротворения, удовлетворения и уверенности. Теперь я испытывал это ощущение постоянно, хотя и с разной силой. Я понял, что те громкие настойчивые голоса, которые меня пугали, это мои голоса. На них, как на верных друзей, я всегда могу рассчитывать. Они помогают и поддерживают друг друга и меня самого. Как и большинство новичков, завершивших программу, мы через 10 ночей и 11 дней первым делом бросились говорить и есть. Здание, которое занимала наша гостиница в Джайпуре, в 1930-е годы было дворцом. В ванной на полу я обнаружил электронные весы и с удивлением установил, что похудел почти на 10 килограммов, благодаря вегетарианской еде и медитации, хотя никакой физической нагрузки, кроме коротких неспешных прогулок, у нас не было. Многое из того, что я узнал и понял во время той поездки, осталось со мной на всю жизнь. Я осознал, что мы, люди, возводим всевозможные препятствия и не позволяем себе честно взглянуть на самих себя и на собственную жизнь. В нашем мозгу имеется защитный механизм, который включается всякий раз, как только мы пытаемся подумать о подобных вещах. Он как будто говорит: «Не думай об этом сейчас, потом разберешься». Мне потребовалось медитировать целых 8 дней, чтобы начать наконец замечать собственные проблемы и перестать их избегать. Чтобы заставить мозг сосредоточиться на том, что является самым важным в жизни, мне потребовалось побыть в Джайпуре и пережить весь тот опыт. Я начал понимать, что мое давнее увлечение учением Будды, которое началось, когда я был еще подростком, вело меня в нужном направлении. В буддизме накоплен колоссальный объем знаний и опыта, которые помогают человеку найти собственный путь к счастью. Медитация – часть этого пути. Буддизм оказался так мне созвучен, потому что он постулирует: каждый из нас лично отвечает за собственное счастье, и не важно, что при этом делают окружающие. С моей точки зрения, даже с учетом всего моего разнообразного опыта, самое важное в жизни – это дети. А еще важно получать удовольствие в течение того короткого отрезка времени, который называется жизнью. Это удовольствие мы получаем от того, что остаемся хорошими людьми, помогаем другим и в этом находим смысл. Это может показаться банальным, но жизнь не обязательно должна происходить сама собой, без усилий с нашей стороны. После Джайпура мы путешествовали еще 3 месяца. Были на юге Индии, потом на Шри-Ланке, оттуда поехали на Мальдивы, на Яву, на Бали, вернулись обратно в Гонконг, а потом, наконец, полетели домой. Я совершенно по-новому стал подходить к медитации, но вскоре заметил ощущение непричастности, как будто я нигде и никому не нужен. Жизнь в какой-то мере утратила смысл как минимум в том, что касалось работы. Не думаю, что до этого у меня были периоды, когда я не был занят каким-то планом или проектом. От этого мне было сложно, и я начал опасаться, что не смогу справиться с будущим и не смогу контролировать свои мысли в течение дня. Нужно было выбираться из этого тупика, и я стал думать о сотрудничестве с начинающими компаниями. Для начала я поговорил с некоторыми коллегами из Redbox. Один из них, бывший инженер-программист, сыгравший ключевую роль в подготовке партнерского соглашения между Redbox и Verizon, познакомил меня с Тони Конрадом, партнером True Ventures. Тони – по-настоящему умный и успешный мультимиллионер из Кремниевой долины, показался мне человеком нового типа. Его фонд знаменит тем, что сумел на ранней стадии вложиться в Fitbit, а также продать пару компаний AOL. Тони пригласил меня посмотреть на новый стартап в Сан-Франциско под названием Blue Bottle Coffee. Его технологический венчурный фонд вложился в эту компанию. Мне такой выбор показался странным, но Тони объяснил, что это не просто кофейня. Компания подходит к работе по-новому и создает у клиентов совершенно новые впечатления. Он хотел, чтобы я увидел, как там все устроено и как для стартапа важна работа с клиентами. Кофейня находилась на Маркет-стрит. Вокруг было полно конкурентов, однако не меньше 30 человек стояли в очереди именно в Blue Bottle Coffee. Войдя внутрь, я понял, в чем дело. Тут работало 5 человек, и все они участвовали в приготовлении каждой порции кофе. Один молол зерна, второй насыпал кофе в машину и утрамбовывал, третий управлял кофемашиной, четвертый наливал кофе и добавлял молоко или сливки, а пятый подавал кофе клиенту и принимал оплату. Другими словами, каждый клиент оказывался в центре слаженной и отточенной командной работы. В кофейне Blue Bottle Coffee все до мелочей было организовано так, чтобы кофе получался идеальным и имел правильную температуру. Все ингредиенты отмерялись с максимальной точностью, и вкус, и в целом качество напитка отвечали ожиданиям самых требовательных клиентов. Мы сели, и Тони стал объяснять суть философии своего фонда. Инвестировать в компании, для которых клиент всегда является приоритетом, и которые всегда, какие бы услуги они ни оказывали, делают все возможное, чтобы доставить клиенту самые лучшие и необычные впечатления. Через несколько лет Nestlé купила контрольный пакет Blue Bottle Coffee, заплатив, как говорят, $500 миллиардов. Тони познакомил меня с молодым основателем компании Quarterly, в которую True Ventures тоже инвестировал. Quarterly ежеквартально отправляет подписчикам коробку с разнообразной продукцией, причем каждую продумывает и собирает кто-то из лидеров мнений, которые кажутся клиентам интересными. В подготовке коробок уже поучаствовали автор книги «Как работать по 4 часа в неделю» Тим Феррис, ведущий шоу «The Science Guy» Билл Най, основатель Reddit Алексис Оганян, известная фэшн-журналистка Нина Гарсия и еще десяток знаменитостей. Стоимость коробки варьируется от 90 до 5 тысяч долларов. Столько стоила суперкоробка от Тима Ферриса. Тони попросил меня встретиться с основателем Quarterly Заком Фретчетом и в идеале научить его быть SEO. Я согласился сотрудничать с проектом при условии, что смогу нанять на работу своего младшего сына Эмилиана, который недавно окончил университет Колорадо. Поначалу я с большим энтузиазмом и увлечением взялся за роль советника-наставника, но довольно быстро стало ясно, что больше всего в этой затее меня радовала возможность 2-3 дня в неделю проводить вместе с Эмилиано в его квартире недалеко от бульвара Санта-Моника в западном Голливуде. Примерно в то же время со мной связался еще один бывший региональный супервайзер Redbox, который познакомил меня с колоритным персонажем, управлявшим в то время киосками по продаже марихуаны медицинского назначения. У компании складывалась сумасшедшая история. Владелец умудрился провести обратное поглощение с помощью так называемых грошовых акций и умело использовал растущий интерес инвесторов ко всему, что связано с марихуаной и что может быть реализовано в рамках публичной кампании. В результате стоимость его предприятия выросла до невероятных $900 миллионов. Мой бывший коллега из Redbox сотрудничал с этим проектом, так как имел большой опыт развития сети киосков-автоматов. Владелец компании в тот момент собирался сформировать совет директоров, чтобы со временем вывести акции компании на NASDAQ, где котировки должны быть выше, и потому искал опытных предпринимателей с хорошей репутацией. Мой знакомый посоветовал ему поговорить со мной. Владелец компании был, очевидно, очень умен и искренне увлечен своим делом. Он сразу сообщил, что в прошлых своих бизнесах совершал ошибки, но все исправил и сделал выводы, а новую компанию намерен строить по всем правилам. Теперь он формирует совет директоров, в который должен войти помимо меня бывший посол США на Багамах Нед Сигал, назначенный в свое время Джорджем Бушем, а также Дженнифер Лав, в прошлом ассистент директора ЦРУ, а теперь глава службы безопасности одной из крупнейших круизных компаний. Теперь-то я вижу, можно было догадаться, что все это добром не кончится. Судя хотя бы по тому, как щедро он раздавал членам совета опционы на акции своей компании. Мое взаимодействие с компанией началось в апреле 2013 года, а в октябре он попросил всех нас, членов совета директоров, подписать финансовый отчет за 3 года, который должен был быть предоставлен NASDAQ в рамках подготовки к листингу. Слава богу, Дженнифер и Нед потребовали, чтобы всем нам предоставили заключение независимых экспертов относительно финансового положения компании. В течение недели мы получили рекомендации ничего не подписывать, так как в отчетности обнаружились несостыковки, особенно в части признания выручки. Похоже, продавцы компании подписывали многолетние контракты на поставку киосков, а выручку за будущие 2 года включали в учет в месяц подписания договора. Получалось, что выручка сильно завышена, и это могло стать одной из причин завышенной цены акций. При достаточно скромной пока выручке компания оценивалась в десятки и даже сотни миллионов долларов. Так как это была публичная компания, а у нас, членов совета директоров, возникли сомнения относительно надежности отчетности, на которую опирались акционеры и инвесторы, нам посоветовали сделать публичное заявление относительно того, что совет не готов подписать документы для биржи. Новости вызвали шок. Компанию завалили судебными претензиями, и даже мы, члены совета, оказались ответчиками. Судебные разбирательства тянулись в течение 3 последующих лет, и мы чуть ли не 2 раза в месяц должны были встречаться в Лос-Анджелесе. Гонорары адвокатов и юристов составили больше 5 миллионов долларов. Мы уволили основателя компании и попытались провести реструктуризацию. Первым делом прекратили заниматься киосками и продали лицензии на розничную продажу марихуаны через автоматы в штатах Вашингтон, Невада, Орегон и Калифорния. Мы купили ферму площадью 120 гектаров в Пуэбло, штат Колорадо, где выращивали коноплю, установили оборудование для получения каннабидиола, набрали работников, а также сформировали отдел продаж и менеджмент. Когда все претензии к членам совета директоров были урегулированы, я вышел из его состава. Как странно устроен человеческий мозг. Я больше времени и сил тратил на размышления о том, чем бы заняться, а потом на попытки это реализовать, чем на благодарность за то, что у меня уже есть. Похоже, далеко не один я прихожу к такому выводу, ведь на этот счет даже есть поговорка «хорошо там, где нас нет». К сожалению, я слишком часто мучаю себя мыслями о том, как все могло бы сложиться, если б я учился в университете, если б не забыл ту подписанную Уорхолом литографию, если б не продал акции Netflix слишком рано, если бы отказался от сделки с Dish Network, если бы начал собственный бизнес. Я стал читать о людях, увлеченных и даже одержимых какой-то идеей, и начал замечать любопытные факты. Настоящие трудоголики, которые стремятся достичь как можно большего, живут с мыслью о том, что должны доказывать собственную состоятельность кому-то из родителей или им обоим. Для меня таким родителем был мой отец. Я всегда хотел, чтобы он оценил мои успехи, но он умер слишком рано, в 2001 году. Я и теперь иногда просматриваю сертификаты, подтверждающие мое владение акциями разных компаний. Этих акций насчитывается уже несколько миллионов, но они ничего не стоят. Вскоре после того, как я вернулся из поездки по Юго-Восточной Азии, мне позвонил Грег Каплан. Он теперь входил в совет директоров материнской компании Redbox. а также временно занимал мою прежнюю должность президента, пока мне подыскивали замену. К тому моменту Redbox завершила покупку активов Blockbuster Express, включая контракты с несколькими крупными сетями супермаркетов, в частности Safeway и Publix. На них приходилось в совокупности 2600 розничных точек с оборотом порядка 50 миллиардов долларов в год. Предполагалось, что в этих сетях можно установить свыше 10 тысяч киосков-автоматов для сдачи в аренду и продажи DVD. Цена сделки составляла 165 миллионов долларов. Главной целью компании на тот момент было приобретение контрактов с двумя другими крупнейшими розничными сетями. В течение нескольких последующих месяцев все киоски Blockbuster были заменены на Redbox. Хотя киоски Blockbuster были более функциональными, выгоднее и разумнее было вести бизнес, используя единый формат. Это позволяло использовать одно и то же программное обеспечение во всей сети, закупать меньше разнообразных запчастей для ремонта, тратить меньше времени на обучение сотрудников. Следуя этой логике, компания Southwest Airlines использует только одну модель самолетов – Boeing 737. Во время нашей беседы Грег спросил, не захочу ли я взять на себя проект по перепродаже киосков Blockbuster кому угодно и по любой цене, лишь бы не на территории США и Канады. Я с радостью ухватился за эту возможность и быстро связался с несколькими своими давними знакомыми. В какой-то момент мне нужно было приехать на склад и посмотреть, в каком состоянии эти киоски. Не были ли они повреждены при демонтаже, есть ли там запчасти. Никогда не забуду, как вошел в один из двух складов, расположенных в Цинциннати, штат Огайо. Вид 10 тысяч киосков напомнил мне сцену из первого фильма об Индиане Джонсе, когда найденный ковчег, заключенный в огромный деревянный ящик, втаскивают на склад, а потом камера меняет ракурс, и мы видим бесконечные ряды точно таких же ящиков. Именно это я вспомнил, охватив взглядом тысячи киосков. Теперь это была просто свалка. У многих из них были сломаны передние панели, а отдельные части валялись на полу. Чтобы все это разобрать и оценить, нужны были люди из Blockbuster. К счастью, у меня сохранились хорошие отношения с ребятами из National Cash Register, которые управляли проектом Blockbuster Express. Изрядно помучившись, я сумел продать 6 тысяч киосков команде из Австралии, которая владела франшизой Blockbuster, а остальное – двум парням, которые управляли мексиканской компанией, занимавшейся поставками сыра, а также торгового и промышленного оборудования. У австралийцев было несколько тысяч держателей франшизы, и бизнес их сокращался. А потому компания рассчитывала вместо неприбыльных магазинов, которые пора было закрывать, использовать киоски-автоматы и продолжать обслуживать клиентов, не теряя прибыльности. Этот план вполне удался. Другие мои покупатели, мексиканская группа Vidbox, заключили контракты с Walmart и другими крупными сетями в Мексике и открыли более 400 точек. Однако это произошло слишком поздно. Начиналась эпоха стриминга Netflix. Как ни удивительно, мексиканцы умудрились перепрофилировать киоски и теперь успешно торгуют на территории США продукцией на основе марихуаны. Redbox стала одной из наиболее успешных компаний во всем, что касается дизайна, производства и управления киосками-автоматами. Благодаря ей я приобрел огромный опыт в области продаж через автоматы. У киосков есть немало очевидных преимуществ. Они занимают совсем немного места и не требуют серьезных трудозатрат на обслуживание. Если киоск установлен в правильном месте, то приносит хорошую прибыль и быстро становится популярным у покупателей. Компании Сан-Франциско Cantaloupe Group, которая занималась киосками-автоматами, пригласила меня в состав совета директоров, чтобы я помог их вполне опытным и компетентным основателям и руководителям выработать стратегию роста. Компания это начинала как разработчик программных и аппаратных решений для старомодных вендинговых аппаратов. Эти решения позволяли отслеживать остатки товара в каждом аппарате, а также тестировать работоспособность механизмов для считывания платежных карт. Работа в компании шла слаженно, но на рынке появлялись серьезные конкуренты. Мы запустили пилотный проект по мониторингу контейнеров для уничтожения документов и некоторые другие решения. Вскоре нас заметил один из главных конкурентов и предложил купить компанию, причем на очень выгодных для нас условиях. Мне до этого приходилось участвовать в покупке компаний, но я никогда прежде не оказывался на стороне продавца бизнеса. В новой для меня роли инвестора мне многому приходилось учиться. Хотя я пережил на собственном опыте взлет и крах интернет-компаний в Кремниевой долине и сам сделал не меньше десятка инвестиций в акции интернет-компаний. В том, что касалось оценки бизнес-идеи, я, строго говоря, был совершеннейший профан. Я мог легко увлечься рассказом основателя очередного стартапа и тут же был готов броситься на помощь. То ли вложив, то ли потеряв тут 25, там 75, а потом еще 50 тысяч долларов, я с головой ушел в новые проекты. Сам того не ожидая, я вложился в разработку программных решений для управления ставками на результат турниров по гольфу. В киоски автоматы для печати документов в университетском кампусе, в компанию Quarterly, которая собирает и рассылает по подписке коробки с разными товарами, в стартап BooksBuy, который занимался рассылкой книжных рекомендаций. А еще я стал инвестором, партнером с ограниченной ответственностью, в фонде, работающем в сегменте экономики совместного потребления, а также в фонде, который занимается инфраструктурой для криптовалют. Примерно в то же время я получил в LinkedIn приглашение познакомиться от основателя какого-то стартапа по имени Халид Итум. Он собирался на фестиваль Sundance, где и мы с женой рассчитывали быть, и мы договорились там встретиться. Был холодный снежный вечер. Мы с Халидом встретились в ресторане на центральной улице города Парк-Сити, штат Юта. Он был в числе организаторов одного из специальных мероприятий в рамках фестиваля, и мы с Заморой решили в нем поучаствовать. За ужином собралась отличная компания. Интересные, успешные люди из разных крутых компаний. И Халида все они явно знали и уважали. Он рассказал мне об одном бизнесе, который его страшно заинтересовал и который, как ему казалось, может заинтересовать и меня. Компания занималась разработкой технологий, позволяющих считывать с экрана видеоконтент. В те моменты, когда на экране появляются машины, одежда, драгоценности, практически все, что можно купить, алгоритм выводит на экран рекламные ссылки на сайты, где эти товары можно приобрести. У компании были также и альтернативные источники прибыли. Мне понравилась команда, страшно понравилась идея. И я вложил в этот проект около 50 тысяч долларов. Компания развивалась, пережила несколько радикальных изменений бизнес-моделей, но в итоге была закрыта. Миноритарные инвесторы, вроде меня, которые не прилагали особых усилий, чтобы быть в курсе успехов подобных стартапов, часто даже не догадывались, как идут дела, пока бизнес не объявлялся банкротом. После этого мне еще не раз случалось вкладывать деньги в проекты, не оценив всех за и против. Думаю, я считал тогда, что практически любая идея может быть рабочей, если правильно подойти к ее реализации. Я часто переоценивал чужие возможности и способности, так как был склонен верить в людей. Я пишу эту аудиокнигу в 2021 году и должен признать, что и теперь чаще всего позволяю себе обходиться без методичной и строгой оценки проектов, в которые собираюсь инвестировать. Одна из причин заключается в том, что, оглядываясь на все мои прошлые победы и поражения, я не понимаю, что можно было бы тогда предпринять, чтобы оценить вероятность успеха. Во всяком случае, примерно так я это вижу. Кто бы мог подумать, что вложив 50 тысяч долларов в фонд, который занимается инфраструктурой для криптовалют, я за последние 5 лет получу свыше 1 миллиона 300 тысяч долларов. Кто бы мог предположить, что знакомство с каким-то непонятным парнем в Вегасе приведет меня в Netflix, или что звонки из Австралии и Мексики позволят мне заработать 1 миллион 600 тысяч на перепродаже старых киосков-автоматов, принадлежавших ранее блокбастер. Снова и снова получалось так, что безо всякой причины я вдруг чувствовал доверие к новому человеку. И так начиналась новая потрясающая глава моей жизни. Разумеется, слишком часто я при этом оказывался в тупике. Но именно поэтому я был готов рисковать и использовать выпавший мне шанс. Однажды мне позвонил Марк Рэндольф и спросил, не хотел бы я попробовать себя в роли спикера. Марк объяснил, что работает с агентством Big Speak в Санта-Барбаре, штат Калифорния, и уже не справляется с запросами на выступления на конференциях и корпоративных мероприятиях. Я поговорил с одним из директоров агентства, Кеном Стерлингом, и с радостью согласился с ним работать. В 1995 и в 1997 годах мне приходилось выступать на конференциях нашей ассоциации. На одной из них, которая совпала с релизом фильма «Охота за Красным Октябрем» студии Paramount, зал был оформлен в морском стиле, а я сам появился на сцене перед 3000 коллег по отрасли, одетым в форму морского офицера. После моего выступления на экран вывели сцену из фильма «Лейтенант Пулвер», в которой главный герой собирается вышвырнуть любимую комнатную пальму Джеймса Кэгни за борт корабля. Идя через сцену, я заметил пальму в горшке и швырнул ее через голову оператора. Я жутко боялся публичных выступлений. Говорят, большинству людей страшнее выйти на сцену и произнести речь, чем оказаться голыми на публике. Как я уже рассказывал выше, мой сын Хоакин дал мне в свое время ужасно смешную книжку комиксов «Far Side», чтобы я для храбрости пролистал ее прямо перед выступлением. Благодаря сотрудничеству с Big Speak я выступил в Мадриде, Порту, Дубае, Кувейте, Эр-Рияде, Сиднее, Мельбурне, Буэнос-Айресе, Сан-Паулу, Мехико, на Пунта-Мите, в Сантьяго и почти во всех крупных городах Соединенных Штатов. Я был спикером на конференциях RPMG, Merck, Delta Dental, Oracle, Zendesk, SAP, Hershey, Capital One, Ring Central и Bath & Body Works, а также на мероприятиях во многих университетах и на технологических конференциях. Благодаря этим проектам я столько узнал и со столькими интересными людьми познакомился. Однажды я неделю провел в Латинской Америке в рамках совместного тура с основателем Википедии Джимми Уэйлсом. Мы выступали на региональных конференциях международной компании с многомиллиардным оборотом, производящей бумагу, и перемещались между площадками на корпоративных самолетах. Мы с Джимми провели вместе немало времени и имели возможность обсудить взгляды на ситуацию в мире. Незадолго до этого Дональд Трамп был избран президентом США, а в Великобритании было принято решение относительно Брекзита. Джимми хоть и американец, но живет в Британии. Как и я, он был искренне удивлен, узнав, что страна проголосовала за выход из Евросоюза. Примерно в той же мере я был потрясен, когда узнал о победе Трампа. Подолгу обсуждая причины и следствия происходящего, мы пришли к выводу, что живем в своеобразном информационном пузыре, окруженные единомышленниками, да еще и читаем и слушаем новости, которые лишь укрепляют нас в нашем мнении о происходящем. По этой причине ни Джимми, ни я никогда не сталкивались с людьми, которые думают о политике и мире иначе, чем мы. Мы и не представляли, сколько вокруг людей, не похожих на нас. Спустя неделю мы расстались, пообещав друг другу, что станем читать и смотреть не только привычные новостные источники, чтобы знать и другую точку зрения. В итоге Джимми создал целый новостной ресурс, призванный решить эту проблему. Во время поездок я каждый раз старался задержаться в новом месте на день-два и спланировать долгую пешую прогулку по окрестностям. В 2017 году я поставил себе цель пройти 2400 километров, а потому каждую неделю старался проходить около 80 километров. К началу декабря я прошел уже 2330 километров. На преодоление оставшихся 70 километров у меня было 3 недели. Я вспомнил тогда, как в некоторых традиционных культурах принято что-нибудь оставлять недоделанным или допускать небольшие погрешности в работе над декоративными предметами. Я прекрасно понимал, что если к концу года действительно пройду 2400 километров, то на следующий год нужно будет планировать пройти 3200. Я уже готов был отправиться в последний американский штат, в котором еще не бывал, в Южную Каролину, но в последний момент передумал и решил, что не стану целиком выполнять намеченный план. Мне всегда нравилось ставить перед собой большие цели и потом с удовольствием измерять и оценивать результаты. Благодаря этому я каждое утро просыпаюсь с энтузиазмом. Возможно, это и есть самое важное из того, что я понял в жизни. Если вы не просыпаетесь с воодушевлением и предвкушением, значит, вы делаете что-то не то. Разумеется, 99,99% из нас привыкает довольствоваться такой жизнью, но я изо всех сил желаю вам не смиряться. Когда я начал заниматься публичными выступлениями, меня стали воспринимать как своего рода Марка Рэндольфа для бедных. Если не можете заплатить гонорар Марку, зовите меня, и получите возможность прикоснуться к магии Netflix. Когда Марк взялся за написание книги, из-за чего стал выступать еще реже, на меня посыпалось столько предложений, что времени на них мне стало категорически не хватать. Как думаете, я хоть однажды ответил отказом, несмотря на то, что выступать приходилось по 20-30 раз в год? Ни разу. Этот период моей жизни начался с исследования мира и моего собственного мировоззрения. Потом я стал публичным спикером, а кроме того, набрался полезного опыта, инвестируя в разные компании. Из всего моего портфеля одна инвестиция оказалась особенно значимой и даже прорывной. Работа над этим проектом потребовала всего моего дзен-спокойствия, которое я оттачивал во время поездки в Индию. Речь идет о проекте MoviePass, который предполагал продажу билетов в кинотеатры по подписке. Я вложился в него, но потерпел неудачу. Выводы. В бизнесе важно уметь разделять задачи и правильно определять приоритеты при реализации стратегии. Это справедливо и для частной жизни. Разделяйте задачи и проекты, иначе можно не выдержать потока событий и дел. Определяйте и соблюдайте приоритеты, чтобы двигаться вперед, опираясь на прошлые достижения. Конечно, звучит это все просто, но разум часто отказывается следовать логике и пытается убедить вас, что без этого можно обойтись. Способность понимать те самые внутренние голоса, которые без вашего ведома все время спорят друг с другом, приходит с умением сохранять благородное молчание, на фоне которого и становится слышен этот бесконечный диалог. Только тогда вы получаете возможность признать существование этих голосов и разрешить, наконец, их спор.